Кэсси. Сгораю от нездорового любопытства. Куда же тащит меня этот извращенец? Мы подходим к массивным деревянным дверям с крупным рисунком. В середине изображена золотая голова льва, чем-то напоминая известный лейбл. Вздрагиваю. Когда створки разъезжаются в разные стороны, и голова зверя оказывается разделена пополам. Блондин заводит меня в ту самую комнату, которую я видела на записи. Заметив мою растерянность, он явно испытывает огромное удовольствие. Идем. К этому вернемся позже. Явор вновь тянет меня за собой, и мы попадаем в ванную. Очень темно. Весь интерьер в черных тонах, и лишь несколько винтажных бра тускло освещают это место. Неожиданно меня привлекает звук струящейся воды. «Раздевайся», — спокойно приказывает подонок. «Ты серьезно?» «Подчинись, если не хочешь, чтобы Раймон узнал о предательстве друга. Это ведь он тебя подослал». «Можешь не отвечать. Вопрос риторический. Так вот, связи Раймона будут посерьезнее, чем у твоего муженька. И уж поверь, мой папочка страшен в гневе». «Давит на больное, сука. Однако больше всего я боюсь, что Картеру станет известно о моей с треском провалившейся операции. Он просто убьет меня за это». «Тебя не смущает, что у нас разница в 10 лет?» Расстегиваю штаны, резкими движениями снимая их и бросая в него. Мелкий ублюдок лишь смеется в ответ. «Не стоит так нервничать. Кэсси, тебе понравится». Подходит вплотную и шепчет на ухо. «А на возраст мне плевать. Если член одобрит твою фигуру». Засранец кладет мою ладонь на свой окаменевший ствол. Я стискиваю изо всех сил. Ему так нравится, что даже глаза вспыхивают, и он скалится, словно голодавший хищник при вкушении охоты. Затем убирает мою руку и выжидающе приподнимает бровь. Под его пристальным взглядом я снимаю остатки одежды. Слабое освещение придает мне уверенности. Нет, с фигурой у меня все отлично. Но чрезмерная самоуверенность пацана меня раздражает. «Подойди», — приказывает мне. «Я давно не девочка, но поиграть люблю. Поэтому даю ему то, чего он желает». «Заколи волосы, чтобы не намочить». Протягивает мне две заколки, я вновь выполняю, а он тем временем буквально поедает мое тело глазами. «Умница». Улыбается. «А теперь полезай в ванну». Подает мне руку, я в ответ выдавливаю натянутую улыбку. «Джентльмен хренов». Вода теплая, и я с удовольствием погружаюсь в нее. Явор снимает куртку и остается в одной майке. Почему-то снова, как завороженная, пялись на его жилистые руки. Он присаживается на край ванны и запускает руку в воду, касаясь меня пальцами. Я тут же напрягаюсь. И ему это не нравится. «Не дергайся», — холодно бросает мне. «Расслабься. Я не причиню тебе боли. Пока». Стискиваю зубы и стараюсь расслабиться. А как? Меня даже трясет от желания придушить его. Но и в этом есть свой плюс. Из-за вспыхнувшего в крови раздражения захмелевший Рязан немного просыпается. Однако Явор явно чувствует себя хозяином положения. Будто нарочно играет на моих нервах, растягивая время, мучая меня неизвестностью. Кто бы мог подумать, что он такой искуситель.